Грибоедов считал образ Скалозуба своей творческой удачей. В первом акте его нет, в третьем он произносит две реплики из двух строчек, в четвертом — одну чуть более длинную. Во втором акте он несколько говорливее, но изъясняется предельно кратко и только однажды произносит маленькую речь. Рассказывает анекдот о наезднице, упавшей с лошади. И тем не менее этот персонаж получился ярким, запоминающимся и одним из центральных в пьесе. Вокруг него вертится немалая часть действия. Даже биография его известна досконально. Он выходец из Малороссии и «Золотой мешок», но род и состояние его новые, потому что ни один представитель древних фамилий и ни один богач не отдал бы сына в армейскую пехоту, минуя пажеский корпус и гвардию. Большинство дворян служили, если уж не в гвардейских полках, то в кавалерийских, на худой конец в конно-егерских, на крайний случай в артиллерии. Бывало, ради карьеры военные переходили в армию, как Бегичев, например, но с тем, чтобы получить чин не ниже полковника. Скалозуб явно нигде не учился, раз не знает французского языка. Всю жизнь служил в мушкетерах или егерях и сделал не такую уж хорошую карьеру. Он вступил в армию в 1809 году, видимо, лет 15 или 16, как повелось. К 1823 году стал полковником и метил в генералы. Это было бы неплохо, если бы не война. В кампанию 1812-14 годов продвижение офицеров шло гораздо быстрее, потому что чаще освобождались вакансии из-за гибели старших. Скалозуб отличился очень мало. Сперва Грибоедов решил дать ему 9 крестов, потом сократил их до 6-7, а в окончательном варианте оставил только одну награду — за 3 августа. Тем, кто пережил войну, здесь не нужны были пояснения. 3 августа 1812 года боевых действий не было после сражения при Красном. 2 августа русская армия передислоцировалась в районе Смоленска до 4 августа. А вот 15 по европейскому стилю августа 1813 года Силезская армия, половину которой составляли русские войска, первой двинулась на французов после длительного летнего перемирия. Грибоедов тогда был уже в Бресте и слышал отголоски этих событий. Силезской армии не оказали почти никакого сопротивления, потому что Наполеон сосредоточил все силы против богемской армии у Дрездена. Наступление 3 августа было просто отвлекающим маневром. И то, что Скалозуб отличился в этот день, а не в дни великих битв Бородина, Кульма, Лейпцига, свидетельствовало не то чтобы об отсутствии у него храбрости, но об отсутствии инициативности. В более важных сражениях его отодвигали на задний план быстро думающие и действующие офицеры. В демонстрационном же бою он мог спокойно сидеть в траншее и стрелять без большой опасности. И, наверное, блеснул меткостью, обычно подавляемый в нем беспокойством не уронить себя в глазах сослуживцев. Скалозуб отличился вместе с двоюродным братом, достойнейшим молодым человеком, о котором Фамусов спросил. «Имеют, кажется, в петличке орденок?» Но Скалозуб поправил, оскорбившись: «Ему дан с бантом, мне на шею». И пусть Фамусов не путает. До 1828 года только одну награду Российской империи носили с бантом из орденской ленты. Орден Владимира четвертой степени с бантом. В отличие от ордена той же степени в петлице, орден с бантом можно было заслужить исключительно на поле боя за личный подвиг и никак иначе. Такой орден пользовался особым уважением, давали его нечасто и с большим разбором. А вот орден Владимира третьей степени, если предположить, что Скалозуб в своей фразе имеет в виду один орден, а не два разных, носили на шее, но получали не только за воинские подвиги, а просто за всевозможные заслуги. Например, Карамзин получил его за сочинение «Истории государства российского». Так что награда Скалозуба, хотя степенью выше, чем у его брата, но менее почетна. Скалозуб, видимо, стрелял из траншеи, а его кузен сделал вылазку и взял в плен офицера врага, или, может быть, даже полковой барабан. Зато исполнительность и безинициативность полковника пришлись кстати в аракчеевские времена, и Грибоедов это старательно подчеркнул. Скалозуб одно время служил в 45-м егерском полку, который в 1819 году направили на Кавказ. Истинный карьерист, наподобие Николая Муравьева, был бы рад такой удачи. На Кавказе чины шли быстро, но полковник Скалозуб, как сорочан, понимал, что Ермолов его не оценит, и остался в России, в 15-й дивизии, в мушкетерском, отнюдь не первостепенном полку. Он чувствовал ущемление самолюбия и питал неприязнь, замешанную на зависти к любимцам, к гвардии, к гвардейцам, к гвардионцам, а также ко всем, умеющим ездить верхом. Недаром с такой радостью он приветствовал падение с лошади Молчалина и рассказывал историю о падении княгини Ласовой. Грибоедов нарочно вставил этот анекдот, лишний в действии, но характеризующий Скалозуба. Полковник напрасно волновался. В свете его не уважали, но генеральское звание он получит как награду за преданность казарме и фронту. Грибоедов показал это простым способом. Все, что говорит Скалозуб, хотя кажется ответом на слова других персонажей, на самом деле представляет собой сплошной монолог на армейские темы с армейской лексикой и армейскими анекдотами. На нормального человека служба не накладывает столь глубокого отпечатка, но Скалозуб не вполне человек, он служака и только. Почему же Фамусов так увивается за малограмотным полковником малоизвестного полка? Так явно прочит ему Софью. Он даже привел Скалозуба в гостиную дочери под нелепым предлогом, что здесь теплее. Неужели у него нет средств на дрова для всех жилых комнат? Ведь кабинет уже свободен. Молчалин собирается выехать со двора, но падает с лошади, и департамент остается без подписанных управляющим бумаг. Скалозуб богат. Но и Чацкий не беден. Узнав из спора Фамусова с Хлёстовой, что Чацкий имеет то ли 300, то ли 400 душ, последнее вернее, потому что Фамусов, имеющий дочь-невесту, озабочен состоянием ее женихов, а Хлёстова дочерей-невест не имеет, раз не привезла их на бал, Бегичевы решили, что это очень немало. Собственно, это отличное имение по меркам Москвы. Правда, Чацкий им оплошно управляет, то есть, видимо, по примеру многих молодых мыслителей перевел крестьян с барщины на оброк и тем сократил свои доходы. Он, кроме того, объявлен мотом, сорванцом. Но все же Фамусову не следовало бы ему так резко отказывать. Скалозуб еще, может быть, и раздумает свататься. Так Чацкого не грех придержать при себе, пока судьба Софьи не решится. Любой разумный отец и любая мать так бы поступили, а Фамусов не глуп. Неужели Фамусов настолько богат, что в состоянии меньше 2000 душ считает недостаточным? У Бегичева, например, имелось 200 душ пополам с братом, а он без труда нашел очень богатую невесту, причем женился не по расчету на купчихе-вдове, а по любви на благородной девице. Грибоедов, как всегда, все очень четко объяснил. Нет, Фамусов не богат. Он ведь служит управляющим в казенном месте, то есть имеет 5-й класс, не особенно завидный в его лета. Однако он не выходит в отставку, значит, держится за жалование, а еще более за всякие выгоды, связанные с должностью. Он не просто не богат, он явно совершенно разорен, в огромных долгах. Потому-то 400 душ Чацкого ему не нужны, они его не спасут, ему необходимы 2000 душ и наличные деньги. Конечно, Скалозуб, если бы женился, отнюдь не стал бы оплачивать долги тестя, но он поддержал бы его кредит, поскольку по обычаю дочь расплатилась бы за отца после его смерти. Разорение Фамусова пока незаметно. Даже его свояченица Хлёстова недоумевает, зачем ему дался этот громогласный фронтовик. Но от одного человека оно не укрылось. От Молчалина, который вел все дела начальника не только в департаменте, но и дома. Неудивительно, что Молчалин не хотел жениться на Софье и не хотел ее и себя компрометировать. Он уже имел чин асессора, то есть 8-й. Еще на 1 класс Фамусов мог его поднять, но не более. Не до своего же уровня. Брак с Софьей не принес бы Молчалину богатства, а его продвижение по служебной лестнице затормозилось бы. Ему на всю жизнь пришлось бы остаться в Москве, в незавидной архивной службе, без денег, и мечтать всего лишь наследовать со временем должность Фамусова. Но он-то стремится к большему. Он завел связи с Татьяной Юрьевной, принятой в Петербурге. Он, безусловно, надеется перебраться в столицу и как-нибудь достичь высоких чинов и состояния. Пока он живет с Фамусовым, он считает своим долгом, не выгодой, как Жихарев, угождать его домочадцам, вплоть до того, чтобы развлекать ночами его дочь, но не доводя эти свидания до той стадии, когда девица уже не сможет их скрыть, и порядочный человек обязан будет жениться. Биография Молчалина тоже легко вырисовывалась, но Грибоедов растянул ее на всю пьесу, чтобы интерес зрителей к нарочито по собственному выбору бледной фигуре секретаря не угас совершенно. Не покажи он его на рассвете с Софьей, никто и не обратил бы на него внимания. Молчалин родился в Твери. Ничего не унаследовал от отца, зато показал себя деловым человеком, то есть разбирающимся в тонком искусстве служебной переписки. Оно было настолько сложным, что правительство выпускало специальные пособия по оформлению документов. Люди вроде Фамусова и более толковые, как Ермолов, не желали вникать в эти учебники, а держали при себе секретарей, обладавших памятью, любовью к мелочам и красивым почерком. Ничего иного от них не требовалось. Фамусов как-то познакомился с отцом Молчалина. Наверное, при отступлении перед французами, потому что иначе их пути едва ли бы пересеклись. И после войны, когда отстроился, взял молодого человека к себе. Сделал он это очень хитро, как бы из одолжения его умиравшему отцу. Поэтому он ему ничего не платил. Молчалин числится по архивам, то есть служит ради чинов без жалования, а работает в департаменте Фамусова. Так разрешалось, если на месте реальной службы не было вакансий. Выделял бесплатно худшую комнату в доме, под лестницей рядом со швейцарской, требовал любых дополнительных услуг, зато представлял его к чинам и награждениям, наверное, денежным, потому что за получение ордена должен платить сам награждаемый, а откуда у Молчалина найдутся средства, и вводил в круг своих знакомых, на что Молчалин имел моральное право как дворянин. Грибоедов не сделал его семинаристом, вроде студента Беневольского, поскольку самая романтичная барышня, конечно, не стала бы думать о семинаристе. Молчалина такое положение до поры устраивало, но ясно, что еще год-другой, и он найдет себе покровителя или покровительницу, что вероятнее, выше рангом, чем Фамусов. Софья мечтает о несбыточном. Ей никогда не выйти замуж за Молчалина, не только потому, что этого не захочет ее отец, но и потому, что этого не захочет ее избранник. Грибоедов создал ситуацию, крайне далекую от банального любовного треугольника. Чацкий влюблен в Софью. Скалозуб не прочь жениться на ней и войти в высокий для него московский светский круг. Коль скоро он, молодой холостяк, приехал на зиму в Москву, всем ясна его цель — найти жену. Другой просто быть не может, да и возраст его самый подходящий — около 30, если в 1809 году ему было 15, самое время жениться. Но Софье оба неинтересны. Софья мечтает о Молчалине, но он отвергает ее и как женщину, и как возможную жену. Сначала Грибоедов не сумел этого явственно показать, ограничившись сценой волокитства секретаря за Лизой. Даже не волокитство, а соблазнение ее дорогими подарками. Но Бегичевы вполне резонно возразили ему, что одно другому не противоречит. «Мало ли кто шалил перед свадьбой, не краснея», — заметил Степан. Грибоедов согласился с ним, но не знал, как пояснить точку зрения Молчалина, и пока просто отложил вопрос. Фамусов и Молчалин оба приударяют за Лизой, но она равно отвергает обоих, стараясь только не навлечь гнев хозяина. Лиза же думает о буфетчике Петруши. А он... На этом Грибоедов остановился, иначе его пьеса стала бы похожей на французские пасторальные романы, где пастушка А любит пастушка Б, который любит пастушку С, а та пастушка Д, и так до бесконечности, пока у автора не исчерпывается фантазия, а у читателя терпение. Второе действие Грибоедов писал легко. В монологе Фамусова, восхвалявшем Москву, он позволил себе откровенное, почти хвастовство, составив две строчки из одних имен отчеств. «Пусть Шаховской превзойдет». И долго подбирал самые простые, истинно московские сочетания. Что лучше, Лукерья Апраксевна или Татьяна Алексеевна? Настасья Дмитриевна или Настасья Юрьевна? В окончательном тексте получилось: Ирина Власьевна, Лукерья Алексеевна, Татьяна Юрьевна, Пульхерия Андреевна. Но на главном программном монологе Чацкого Грибоедов споткнулся. Сперва он создал его в ответ на монолог Фамусова о Москве. Причем Чацкий не только не противоречил, а словно бы продолжал развивать взгляды Фамусова. Тот говорил, что в Москве деды, отцы, жены, сыновья и дочери отличаются всеми совершенствами, свойственными их возрасту. А Чацкий подхватывал: «Чтоб не трудить себе ума, мы скажем те, все нынче как бывало». Правда, в его изложении перечисленные добродетели москвичей не казались таковыми, но и не осуждались напрямую. Вам нравится в сынках отцовское наследство? И прежде им плелись победные венки, людьми считались с малолетства, патрициев дворянские сынки, в заслуги ставили им души родовые. Грибоедов сам отверг этот вариант, не придававший сюжету никакой остроты, не делавший повода для спора, а всего лишь вызывавший раздраженную реплику Фамусова: «Терпеть нет мочи, как в бреду!» Он опасался, что и зрители с этим согласятся. Мелкие исправления не меняли сути дела. Он вычеркнул все. Новый вариант он долго обдумывал, но написал на одном дыхании. Герой продолжил начатый до прихода Скалозуба спор поколений отцов и детей. Отцы ставили в пример молодежи дедов. Но кого? И Чацкий перечислял худших представителей старшего поколения, перечислял в стиле ломоносовских или державинских от. Первый портрет. Не этот ли грабительством богатый? По мнению слушателей и самого Грибоедова, подходил слишком ко многим, и Александр заменил единственное число множественным, резко усилив сатиру. Не эти ли грабительством богаты? Но два других были сразу же узнаны всеми. Пресловутый Измайлов, Нестор негодяев знатных, все гнусные выходки которого вошли в пять строчек, и пожилой, запоздавший во времени театрал Ржевский, разорившийся на крепостных балетах, чьи амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Все благородные люди считали распродажу крестьян поодиночке преступлением, но четыре восклицательных знака показались Степану и Дмитрию излишеством, скорее смешным, чем действенным, и Грибоедов сократил число до трех. Новый монолог получился до нельзя острым. Тут зрители не заснут. Но вот услышат ли они его когда-нибудь? Бегичевы очень сомневались, что цензура его пропустит. Александр предпочитал пока об этом не думать. Сейчас он творил, а не проталкивал пьесу на сцену. Из первого варианта он перенес в окончательный текст только пассаж про стариков. Что старее, то хуже. И решительно всех, особенно Степана, восхищавшую концовку. Когда из гвардии, иные от двора, сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Бегичев ясно вспоминал год, проведенный сводным гвардейским полком и всем двором в Москве с августа 1817 по август 1818 года. Как тогда веселилась Москва! Какой неслыханной популярностью пользовались гвардейцы у дам! Никто не женился, но все безудержно предавались любовным приключениям. И как тонко описал это Грибоедов, прямо для цензуры. Внешне забавный образ светских замужних дам, в России только они носили чепчики, бросающих вверх головной убор точно мужики. Но последняя фраза — это ведь перевод французской поговорки. «Бросать чепчик через стену или через мельничные крылья», которая обозначает почтенную женщину, пустившуюся во все тяжкие. Естественно, что Скалозуб ничего не понял и откликнулся только на слово «гвардия», которое уловил в речи Чацкого, решив, что тот осуждает пристрастие Москвы к гвардейцам. Второй акт Грибоедов завершил не менее эффектно, чем первый. Репликой Лизы о молчалине и Софье. «Ну, люди в здешней стороне, она к нему, а он ко мне». Часы в гостиной показывали 2 или 3 часа. Обитатели дома ушли на ранний обед, чтобы после него успеть подготовиться к рано начинавшемуся домашнему празднику. Хотя обедать Фамусову, видимо, придется в одиночестве. Софья и Молчалин сказались больными. Чацкий и Скалозуб разошлись по домам, чтобы переодеться к балу. Взявшись за третий акт, Грибоедов обнаружил, что на бесконечные черновики и поправки извел всю захваченную из Москвы хорошую бумагу. Послали за нею в ближайшие уездные городки Епифань и Ефремов, потому что Лебедянь еще пустовала. Грибоедов не был ни в одном из них, а Бегичевы не могли решить, который хуже. Епифань походил на широко раскинутую деревню, дома кое-где крыли соломой, а все было здесь деревянным, даже церкви, кроме двух каменных. Ефремов же был построен вовсе не по-людски, а просто по-дикарски, в разброд. Куда какой дом попал, там и стоял, где лицом к улице, где задом, где боком. Улицы шли вкось и вкривь, пригрязные даже в летнюю сушь, и тоже дома крыли соломой. Бумаги ни в том, ни в другом не оказалось. Решили все вместе ехать в Липецк. Не посыльного же туда отправлять, раз уж нашелся повод для дальней прогулки. В Липецке бумага, конечно, нашлась, но весьма желтая. Грибоедов был и этой доволен, а то бы Степану пришлось отправлять человека аж в Тулу. Третий акт Грибоедов начал не с вечера, а с предвечернего времени. Он хотел этим подчеркнуть, что действие продолжается в той же гостиной перед комнатой Софьи. Она уходит к себе от Чацкого и запирается на ключ, а потом торжественно выходит оттуда к гостям. Чацкий, все еще полагая себя у Фамусовых своим, является на праздник загодя, чтобы поговорить с Софьей, и даже просит разрешения заглянуть к ней в комнату. Желание, по меньшей мере, странное, которое не следовало бы высказывать по отношению к девушке, на которой мечтаешь жениться. Вдруг она согласится. Что тогда придется думать о ее нравственности? Софья, как уже известно зрителям, не строга. Но Чацкий-то об этом не знает и не очень огорчен отказом. тотчас он сталкивается с Молчалиным, идущим к Софье по ее приказу, просьбе, и молодые люди завуалированно, но резко издеваются друг над другом.